Они оба были бледны, когда покидали свое зеленое ложе. Голубое небо потемнело для них, и солнце померкло. Их поразили тишина и одиночество. Они торопливо шли рядом, не разговаривая и не прикасаясь друг к другу, как будто в этот момент стали непримиримыми врагами, как будто между телами и душами их вспыхнула внезапная ненависть и отвращение. Время от времени Анриетта звала «Мама!». Под одним кустом послышалась какая-то возня. Анри показалось, что перед глазами его мелькнула белая юбка, торопливо наброшенная на толстую икру, и они увидели огромную даму, слегка сконфуженную и очень красную, с блестящими глазами и бурно вздымавшейся грудью, оказавшуюся как-то слишком близко к своему спутнику. Надо думать, что этот последний насмотрелся смешных вещей, так как по лицу его то и дело пробегала невольная, с трудом сдерживаемая улыбка. Госпожа Дюфур нежно оперлась на его руку, и обе пары направились к лодкам. Анри, который молча продолжал идти с молодой девушкой, показалось, что позади он услышал сочный, плохо скрытый поцелуй. Наконец вернулись в Бизон. Дюфур, уже протрезвившийся, выказывал нетерпение. Желтоволосый малый, раньше чем покинуть гостиницу, что-то доедал. На дворе стояла запряженная тележка, и бабушка уже восседала в отчаянии, что ночь застигнет их в дороге, тогда в окрестностях Парижа не совсем безопасно. Обменялись рукопожатиями, и семейство Дюфур тронулось в путь. «До свидания!» — кричали гребцы. В ответ послышался вздох, и блеснули слезы. Месяца через два, проходя по улице Мартир, Анри прочел на одной двери «Дюфур, торговля железом». Он зашел. Толстая дама возвышалась над прилавком. Узнали друг друга сразу, и после обмена любезностями Анри спросил: «Ну, что у вас нового? Как поживает мадемуазель Анриетта?» «Благодарю вас, отлично, она вышла замуж». «А?» Анри почувствовал, что кровь прилила ему к сердцу. Он добавил: «Вот как? За кого?» «А за того молодого человека, который, помните, был тогда с нами. Он будет нашим преемником». «Да-да, как же помню». И он пошел глубоко опечаленный, сам не зная отчего. А госпожа Дюфур вернула его и робко спросила: «А как поживает ваш друг?» «Ничего, здоров. Пожалуйста, передайте ему наш привет и скажите, чтобы зашел, если будет в наших краях». Она густо покраснела и прибавила: «Передайте, что мне это доставит большое удовольствие». «Обязательно передам. Прощайте». «Нет, нет. До скорого свидания». На следующий год, в один из теплых воскресных дней, Анри вдруг во всех подробностях вспомнил свое приключение, о котором он, впрочем, никогда не забывал. Вспомнил так ярко и так обольстительно, что он в полном одиночестве отправился в свою лесную комнатку. Войдя туда, он замер от неожиданности. Она была там. И грустная сидела на траве, а рядом с ней, без сюртука, добросовестно похрапывал желтоволосый молодой человек, ее супруг. Увидев Анри, она так побледнела, что едва не лишилась чувств. Потом она владела собой, и они стали непринужденно разговаривать, как будто между ними ничего не произошло. Но когда он начал говорить, как он любит это место, как он приходит сюда каждое воскресенье отдыхать и вспоминать о былом, она долгим взглядом посмотрела ему прямо в глаза. «А я думаю о нем каждый вечер», — сказала она. «Ну, милая моя», — перебил громко зевая проснувшийся муж, — «я нахожу, что пора нам и отправляться».